Глава десятая. Лёшка Шостаков залег на нары с больными доходягами и постоянными, уже злостными симулянтами вроде Петьки Мусикова и Булдакова. Кухня, благодетельница и погубительница загнала Лёшку на голые нары в постылую казарму. Дежурство на кухне солдаты ждали как праздника законного, хотя в святцах и не написанного, но почти святого. Каждой роте выпадало дежурство примерно раз в месяц. Тем дороже еще был праздник, что редок он. Но второй батальон, размещавшийся в соседних казармах, угнали куда-то на учения или работы. И выпало счастье первой роте дежурить на кухне вне очереди. Лёшку назначили старшим на самый боевой и ответственный участок — в картофелеочистительный цех. Для солдатской похлебки картошку по-прежнему не чистили, но для картофельного пюре овощ снова начали чистить. Да не ножами, как прежде, машинкой с барабаном. Барабан этот состоял из огромной чурки, обитой железом, протыканным гвоздем или пробитым керником. И вот, значит, надо этот дыроватый барабан крутить за ручку, будто точило. Бедная картошка, вертящаяся в цинковом ящике, натыкаясь на заусенцы, должна была терять кожу тоненько-тоненько, чтобы продукт без потерь попадал в котел. Картошка получалась исклеванная, в дырках вся, с одного бока чищенная, с другого нет. Крахмал ведрами скапливался на дне корыта. Повращав сей хитрый прибор часа два, дежурные спросили у старшего сержанта Яшкина, ответственного за дежурство на кухне, кто эту херню придумал. Яшкин не мог назвать имени изобретателя, не знал его. Полагая, что паршивцы придуриваются, волынят, понарошку неправильно обращаются со сложным агрегатом. Чтобы его повредить, сам повертел ручку. Результат был еще более удручающим, потому что ребята вертели барабан вдвоем в две руки, резвее гоняли картофель по кругу. От вмешательства Яшкина механизм вовсе заклинило. Помком взвода велел переходить на обработку картошки, старинным способом, стало быть, ножом. Пока нашли ножи, пока их наточили, пока-то чистильщиков изловили, шарясь по столовой, назначили на грязную работу из разных команд. Время ушло. Головной кухонный отряд из поваров, дежурных командиров дал первое предупреждение. Если к завалке в котлы картошка не будет вымыта и начищена, Яшкину не сдобровать, с него шкуру спустят. У Яшкина ничего, кроме шкуры, и нету. Да и шкура-то никуда не годная. На фронте продырявленная, от болезни желтая. Полевая фронтовая сумка, хворое тело и слабая внутренность, едва прикрытая тлелой, должно быть еще на позициях, нажитой шинеленкой. Вот и все имущество помком взвода. И чтобы не утратить последнее свое достояние, помком взвода сулился, в свою очередь, содрать шкуру с ребят, если они, негодники, сорвут ответственное задание. А работягам с кого шкуру снимать? Тем временем опытные, уже участвовавшие в кухонных битвах и боевом промысле бойцы, шныряли по кухне. Тащили кто чего, прятали, вели обмен продукцией. Воровство начиналось с разгрузки и погрузки. Если разгружали мясо, старались на ходу отхватить складниками или зубами кусочек от свиной, бараньей, бычьей, конской туши, все равно какой. Если несли в баке комбижир, продев лом под железную дужку, сзади следующий грузчик хлебал из бака ложкой, потом головной переходил на корму и хлебал тоже, чтобы не обидно было. «Да что же вы делаете? возмущались, увещевали, кричали на ловких работников столовские. «Обдрищитесь! Вы уже каши поели, из котлов остатки доели, ужин свой управили. Маленько подюшьте, картошка сварится, всем по миске раздадим, по полной, жирами». Никакие слова и уговоры не действовали на ребят. Они балдели от охватившего их промыслового азарта. Ослепленные угаром старательного фарта, они рвали, тащили что и где могли, пытались наесться впрок надолго. К середине ночи половина наряда бегала к столовскому нужнику, блевала, час от часу становясь все более нетрудоспособной. Самое главное начиналось под утро, когда с пекарни привозили хлеб в окованной железом хлебовозке. Хлеборезы, работники столовой, дежурные командиры, помощники дежурных выстраивались коридором, пропуская по нему в столовую вниз по лестнице до самых дверей хлеборезки людей, разгружающих хлеб. В протянутые руки работника складывались свежие караваи с бело выступившей на бугру мучной пылью, с разорвавшейся на закругление хлебной плотью, соблазнительно выпятившейся хрусткой корочкой. Пахучая хлебная лава, еще теплая, только-только усмиренная огнем, великое чудо из всех земных чудес, вот оно, близко, против глаз, выбивающее слюну, желанное, мутящее разум, самое сладкое, самое нежное, самое-самое. Но украсть никак нельзя, отломить корочку нечем. Караваи накладывают на вытянутые руки так, чтобы было под самое рыло. Откинув голову, тащит булки, оглушенный близостью счастья человек. У самого носа хлеб. Сытным духом валит, всякой воли, всякого страха лишает. И никаких окриков не слыша, никаких угроз не страшась, рвет парняга по собачьей каравай зубами, его в затылок кулаком лупят, пинкарей отвешивают. Но он рвет и рвет, вся пасть в крови от острых твердых корок, иной возьмет, да еще и упадет, раскатав каравай по лестнице. Что тут сделается? Схватка, свалка, бой начинается. Спохватятся дежурные, соберут буханки. Глядь-поглядь, нету разгильдяя, сотворившего поруху, и вместе с ним утек каравай. И горько, конечно, обидно, конечно, бывает, когда начальник хлеборезки, самое главное лицо в полку, надменно объявит: «Кто шакалил, пасть кровавая у кого, тому в роту отправляться. Кто вел себя по-человечески, добрая горбушка тому». И сам лично длиннющим ножом хлеборезником раскроит хлебушек, кушайте на здоровье. Лёшка заработал на разгрузке добрую горбушку хлеба, отломил кусочек художнику-боярчику, согнанному после суда над Зеленцовым с теплого творческого места и тяжело переживающему в одиночестве эту утрату. А тут еще лютая тоска по Софочке. Боярчик поблек и почему-то перед всеми ребятами испытывал чувство вины, залепетал вот слова благодарности, глаза у него как-то повлажнели. Воспитанный в забитой, навеки запуганной семье спецпереселенцев блажных, он ни ширмачить, ни украсть не умел. Лёшка хлопнул Фелю по спине. «Да ланьте, чё ты, все свои!» Казахи, четверо их на кухне было во главе с Толгатом, которого ни то в насмешку, ни то всерьез соплеменники стали звать Киназом, получив хлебца, оживились. «Спасибо, Лошка! Большое спасибо! Самые замечательные продукции Келеп!» Они упорно учились понимать и говорить по-русски. Поднаторев, готовы были болтать без конца, потому как нашальник Яшкин им внушал: «Все команды на войне подаются на русском языке. Вдруг случится так, что им скомандуют вперед, они побегут назад, хана тогда им. Слово «хана» ребята-казахи запомнили сразу. Яшкина нашалника звали они хана. Чуть чего, начнут себе хлопать по бедрам, будто птицы крыльями. «Ой, байхана! Всыплет нам нашальник! Хана!» Хлеба поели и усекли. Жолда с ложка шестокоп, старший по наряду, в овощном отсеке, варит картошку в топке. Селое ведро! И запели ребятишки-казахи, довольно выносливый и компанейский народ, искренне и бурно радующийся дружеству, умеющий ценить внимание к себе и всегда готовый отвечать тем же. От рамызда талиган кобжил отти, нелер колпил бул баска, нелер кети агугай. Пели казахи в сыром полутемном кухонном полуподвале, усердно при этом трудясь. Нашальник хана, разъяренно примчавшийся на звук песни, готовый давать всем разгон за безделье, прислонясь к дверному косяку, измазанному и царапанному носилками с картошкой, усмиренно думал: вот тоже люди, поют о чем-то своем, работают исправно, послушными и толковыми бойцами на войне будут. Вон как они быстро вошли в армейскую жизнь, болеть перестали. Тут ложка шестокоп жару поддал, приободряя крикнул: «Громче пойте, скоро картошка сварится». Ребята-казахи рады стараться. «Ай, эйн тусын анынан, жулдызан тусын салынан». На картошке той распроклятой, самим же сваренной, Лёшка и погорел. Хорошо сварилась картошка, прям в ведре истолкли ее круглым сосновым полешком. Какой-то деляга-промысловик, завернувший на огонек, налил работягам полный котелок жиру под названием лярд. Не за так, конечно, налил, в обмен на картофельную дрочону. В толченую картошку всяк лил жиру сколько душе угодно. Весельники-казахи пожадничали было, но Кинас Талгат рыкнул на них, и отвалили посельники от котелка с жиром, стоявшего на чурке. Лёшка плеснул разок-другой в картошку лярда, ни запаху от него, ни вкуса, главное, не видно, есть, нет жир в картошке. Какое свойство этого продукта, никто толком не знал. Лёшка взял котелок за дужку и вылил остатки лярда, схожего с закисшим березовым соком, в свою миску с картошкой. «Ох, ложка!» — предостерег его Кинас Талгат. «Мал-мал жадничать, много-много в сортир бегать». «Да ничего, у северян брюхо закаленное, строганину едим, рыбу или мясо мороженое настрогаем». И с солью, с перчиком, мужики еще и под водочку только крякают. И закрякало. Узнал северянин с закаленным брюхом свойства хитрого химического продукта, которые сутки, днем и ночью, штаны не успевая застегнуть, соколом носится на опушку леса к редко вбитым кольям. Почти весь наряд, бывший на кухне, носится, и он не отстает. «Опале! Опале!» — всплескивал руками Кингас Талгат. «Что я тебе, ложка жолда, сговорил, а? На, вот, жуй трава, полынь называется, от всякой болезни трава, хоть шиловик, хоть баран лечит». Лярд этот самый клятый, объяснили Лёшке знатоки, делается из каменного угля. Никакой от него пользы и прибыли в организме нету. Обман один, и только одна видимость питательного продукта. Раскорячась, сходил Лёшка на речку Берц, настрогал черемуховой коры, чагу отрубил. Кразу в посылке Коле Рындину бабушка Секлетинья прислала корней змеевика и листья зверобоя. Полк-то вселюдно несло с нечищенной картошки, ребята укреп требовали с тыла. Целое ведро травяной горечи и коры напарил в дежурке Лёшка. Полегче стало, но еще скулило в животе, на улку потягивало. Хорошо подежурил на кухне, славно пошакалил. Чего это он? Тоже опустился, жадничал. Дома мать бескишочным звала. Есть пить насильно принуждала. Плохо растет. Да этот еще нашалник хана, помком взвода-то. Не разозли он Лешку, так, может, ничего бы не было. Приперся в овощицах среди ночи. Там после сытной еды все сморились, спят, согревшись картохой горяченькой. Кто в углу на картошке, кто на скамейке. Казахи тогда же подобие юрты из ящиков соорудили. Сопят себе, кочуя во сне по родным казахским степям. Поспали бы, так горячее за дело взялись, справили бы работу ладом. Лёшка, понимая, что всем поголовно спать нельзя, как старший наряда, крутил барабан, или его барабаном крутило. Шлёп, шлёп, шлёп, шлёп, так и ведёт в сон эта музыка. Так бы вот и лёг на пол, но лучше на дрова возле печки, там тепло и сухо. «Это что такое, мать-перемать?» — налетел Яшкин. «Ну и голос у человека. Пикулька и пикулька из медвежьей дудки. Дома такие вырезали с дырой у рта и с одним отверстием для пальца. Дунешь, она и запищит. Воды нальешь, брызгается. Шестаков, почему у тебя люди спят? Хотят, вот и спят. А завалка какая? Куда завалка? В котлы. Я, что ли, обеспечивать буду завалку? Да успеем мы, успеем. Поспят ребята, да как навалится». Лёшка при этих словах так сладко, так широко, да еще с подвывом зевнул, что психопат Яшкин принял это за насмешку, за издевательство над старшим по званию, и толкнул Лёшку. Полусонный от сытости, утомленный работой, Шестаков плохо держался на ногах. Полетел по подсобке, ударился грудью о бочку, угодил руками в грязь, намытую из картошки, и в лицо ему плеснуло, глаза едкой жижей залило. Утерся Лёшка рукавом, прозревая, видит, Яшкин казашат пинками будет, матерится, визжит. Те в углы с просонья ползут, в картошку норовят закопаться. «За шим дерешься, нашалник, за шим жолдоса обижаешь? Советским армиям так нельзя, закон не знаешь!» Просыпаясь, вопили ребята-казахи, по-русски вопили, сразу у них знание русского языка пробудилось. «Так вы еще и пререкаться, бляди! Сам ты, блядь!» Почти по-казахскому тонко, сорванно завопил окончательно очнувшийся Лёшка и, схватив черпак из бочки, ринулся на Яшкина, да и огрел его по башке черпаком. Все бы ничего, да Лёшка скользом по морде нашалнику хана угодил, расцарапал его шибко, потому что черпак тоже с дырочками был, заусенцами железными. Яшкин умылся холодной водой, остановил кровь и, уходя, пообещал. «Ну, погодите, шакалы, погодите! Я вас! Законы они знают!» Работяги-казахи чистили картошку, виновато вздыхая, качали головами. «Ой-бай-бай, ой-бай, хана! Сапсым хана! Мы виноваты! Ложка, сапсым спали, картошкам чистить прекратили!» «Сгноит он тебя, Лёшка!» — сказал вовсе оробевший Феликс Боярчик. «В штрафную роту загонит, как Зеленцова. Лан-лан, не дрейф, орлы! Живы будем, не помрем!» — хорохорился Лёшка. Ребята-казахи вместе с Кеназом Талгатом, жалостно глядящим Боярчиком, ходили по кухне за Яшкиным, в угол его прижимали Не пиши бумажка, нашальник хана, не пиши на ложку, нас штрафной посылай, короб проливат. Да отвяжитесь вы от меня ради Христа, взмолился Яшкин. Спать надо меньше в наряде, снится вам всякая херятина. Я на дрова упал в потемках, мать ее, эту кухню. Пра был на, свыт подсобка, сапсын плохой, дрова под ногами, хороший нашалник хана, сапсын хороший. Как нам барашка присылают, мы половину отдаем тебе. Да пошли вы со своим барашком, знаете куда? Знаем, хорошо знаем, самый тщательно русским язык обладиваемый. Никогда у Лёшки не было столько подходящего времени, чтобы жизнь свою недолгую вспомнить, по косточкам перебрать ее. Случалось, возле чучел, карауля уток, часами сидел, вроде бы где и думать про жизнь, где и вспоминать. Но то ли жизни еще не накопилось, то ли одна мысль была про уток, да пальбы по птице ожидания. Ничего в голове не шевелилось, ни о чем думать не хотелось. Скользило все над головой, кружилось, как те табуны, крякшие над заливными лугами. «Жди, когда сядут!» И вот дождался, сели. Отец у Лешки был из сильных спецпереселенцев, большой, угрюмый мужик, из хлебороба переквалифицировавшийся в рыбака. Как и многие спецпереселенцы, потерявшие место свое на земле, детей, жен, борясь со своей губительной отсталостью, неистребимой тягой к земле, по крестьянскому двору, к труду, имеющему смысл, в конце концов он устремился к оседлой жизни здесь, на Оби, начав ее с приобретения хозяйки, высватав жену простым и древним способом, поставил в козы мысе ведро вина и увез с собой совсем еще плоскую телом девчонку полухантыйского полурусского роду племени. Сначала они жили в шурышкарах, в рабкоповском бараке, затем долго, в одиночку, отец рубил избу на отшибе от поселка возле илистого сора, потом баню рубил. В общественной бане не хотел мыться из-за креста, который он никогда не снимал, за что порицался передовой общественностью. Срубив избу, баню, стайку и загородив подворье жердями, отец на этом посчитал свои хозяйственные обязанности исполненными. С рыболовецкой бригадой он месяцами пропадал на Оби. Возвращался еще более угрюмый, съеденный комарами, в коросте на лице отгнулся. Зимой на подледном промысле знобился, нос и щеки в черных бляхах. Если зимой вернется, вывалит среди избы из мешка мерзло стучащих муксунов. Если летом, просунув пальцы в трубой вытянутый рыбий рот, прет через плечо матерого осетра и с хрястом бросает его тоже среди избы. У осетра хлопаются жабры, шевелятся вьюнами обвислые щупы усы. Смотрит он мутнеющим пьяным взором укоризненно. «Что, дескать, с вами сделаешь? Попался, ешьте! На то я и рыба!» Влезший за пазуху под олубенелую телогрейку, отец нашаривал там грязную тряпицу с завязанным в ней комом бумажных денег и бросал узел на стол. И все это молчком, ни на кого не глядя. Одно слово «кулак», «мироед», чуждый идеям пролетариата, как говорили в школе и на собраниях в сельсовете. В доме сразу становилось тяжело, опасливо. Лёшка, чернявый волосом, с природной смуглостью, с беззаботным характером от матери, потихоньку, полегоньку, смывался из дому и появлялся уж в тот момент, когда надо идти с отцом в баню. Матери Антонине достались от северского климата слабые легкие. Она не выдерживала жаркой бани. Хотя отец не жаловался на хвори и вообще ни на что не жаловался, ни о чем ни с женой, ни с сыном не говорил. В бане, однако, не скрывал боли, лаял неизвестно кого и за что, гнул его ноги, бугрил, уродовал кости. Вечный спутник северных рыбаков — ревматизм. Поначалу он растирал ноги горячим жидколистным веником, бросал на каменку пробный ковш воды, сидел, ждал, когда расшипится, будто боец, сосредоточивался перед атакой, готовился к схватке, затем хлопал ковша 3-4 подряд на охающую, взрывами вскипающую каменку и, заорав «Ах, кожу мать!», бросался ныром на полог и начинал истязать себя двумя вениками до того, что терял всякий контроль над собой, улюлюкал, завывал, охал, крякал, выражался при этом столь громко и виртуозно, что черный потолок бани вот-вот должен был обрушиться на осквернителя слова, веры, материнской чести, от чернословья, от робости его охватившей, да чтобы совсем не задохнуться. Лешка притворял дверь, высовывал наружу голову, ловил мокрыми губами сладкий воздух. Но с полка раздавался приказующий рык, и Лёшка со всех ног бросался к кадушке с водой, слепо тыкая в нее, на ощупь попадал в воду, сдавал на каменку, думая, что, наверное, конца этому действу никогда не будет. Но постепенно могучая стихия сдавала. Отец сникал на полке 2-3 раза, пускал храп, от которого в керосиновой лампе гнуло огонек. Затем, по-детски всхлипнув, ощупью спускался с полка на нижнюю ступеньку, разводил в шайке воду. Костлявый, с клешнястыми руками, как бы в надетых на них кожаных рукавицах, облепленный листом, пахнувший березой и дымом, отец натирал Лешку вехтем. Старался делать это полегче, но все равно больно драл кожу чугунными мозолями, словно царапал ногтями оголившиеся кости, проходя по ребрам, что по стиральной доске. — Ты че такой худой-то? — осоловело, обмякло, — гудел он. — Ты ешь, парень, ешь, крепче будешь. И, обработав мальчишку, окатив его мягкой водой, спокойно, но грустным уже голосом добавлял: «Российскому мужику надо быть крепким, его такая сила гнет, что слабому не устоять». Однажды отец не вернулся домой в урочное время. Его ждали до зимы. С севера, с Обской губы, возвратились рыбацкие катера с лихтерами, принесли весть. Была буря, утонула целая бригада рыбаков, и вместе с нею бригадир Павел Шестаков. Отца в широкой воде так и не нашли. Замыло его и связчиков рыбаков вязким обским илом, и сосали его шустрые обские налимы, и выбросило на один из бесчисленных островов, и там расклевали его птицы. Что унес в своей скрытной душе отец? Вызов? Бунт, непокорность или так никому и невысказанную доброту? Но Лешка помнил редкую ласку отца и слова его о том, что больше ел и крепче был, тоже помнил, ныне вот и сознавать их глубокий смысл начал. Припекло, да чтобы он хоть еще одну осечку сделал. Лешка подрастал, шастал по тайге за ягодой, кедровыми шишками, лежал день-деньской на мосточках, ловя проволочной петелькой шургаев вертешек, чтобы тут же бросить их собакам, ждущим подачек от своих мучителей и союзников. Мать поступила работать в рыбкооп. Дом теперь стоял на Лёшке. Не до игрушек стало. Между делами Лёшка вдруг обнаружил, что мать помолодела, вроде бы даже и похорошела. Неужто радовалась погибели отца и тому, что гнет кончился? От такой мысли морочно на душе Лёшки становилось. Это ж предательство! Может, и того хуже? В дом зачастил приемщик рыбы, известный по всей Нижней Оби Шалопай с прозвищем Герка Горный Бедняк, получивший свое знатное прозвище за то, что однажды наспор, будто бы выпил он 10 бутылок настойки Горный Дубняк и не помер. «Из дома уйду», — пригрозил Лёшка матери. Но на нее уже ничего не действовало. Она ошалела, девчонкой отдали ее замуж. Не погуляла она, не помиловалась, почти пропустила и извела понапрасну молодость. И вот наверстывала упущенное. В 27 лет брала от жизни ей жизнью и природой положенное. Зимой Герка Горный Бедняк работал экспедитором в рыбкоопе. На засольно-коптильной фабричонке по совместительству преподавал военное дело в школе. Кроме того, ухарес этот, погубитель женского рода, писал стихи на чередующиеся праздничные темы к патриотическим датам, про любовные дела и чувства тоже не забывал. Его стихи печатали в районной газете. Они потрясали сердца шурышкарцев, школьники-старшеклассники, учительницы, которые помоложе, заучивали их наизусть. «Я у знамени стою и присягу охраняю». Патриотическое стихотворение это было поставлено на сцене в виде спектакля-монтажа с барабанным боем, с ревом горна и развивающимся над головами пионеров красным знаменем. Стихотворение «Мне видишься ты темными ночами, зарницей яркою на алом небосводе» шурышкарцы пели на мотив «Здравствуй, мать, прими привет от сына». Сверх всего этого Герка Горный Бедняк участвовал в художественной самодеятельности в качестве конферансье и солиста. Дивились шурышкарцы на разностороннее развитие человека. По одной земле ходит, в одной столовке ест. Даже деревянный туалет, накренившийся над обью, один и тот же посещает. Но вот поди ж ты! Угостить вином, пригреть в избе, да и просто пообщаться с Геркой Горным Бедняком. Всяк шурышкарец почитал за большую честь. По нынешним временам у такого молодца вундеркинда поклонниц было бы не меньше, чем у восточного балдыхана. Так что и работать бы он в конце концов вовсе бросил, только бы наслаждался жизнью. Однако до войны бестолковей люди, что ли, были, малоизворотливы, совестливы. Все пытались жить не песнями, а своим полезным трудом, иные не без успеха. Что касаемо душевных дел и привязанностей, тут лишь сама душа имела решающее значение. Сама она, страдалица, направляла чувства в надлежащую сторону. Конечно, у Герки Горного Бедняка поклонницы водились. Большей частью дамочки из культурной среды, либо приезжие на лето студентки. Но навеки вечные и полностью суждено было ему заполнить сердце Лёшкиной матери Антонины. Стоило шурышкарской зимней ночью появиться Герке Горному Бедняку на пазарями освещенной, заснеженной улице с баяном на груди и почти по-заграничному загадочно в нос выдать сценически отточенным тенорком: «Эх, у меня есть сердце! Хэх, у сердца песня! Хэх, у песни тайна! Хочешь, отгадай!» Как мать теряла всякий рассудок, бегала из угла в угол, вороша содержимое кладовки и сундука, не зная, во что бы ей нарядиться, чтобы выглядеть всех красивей. В конце концов, горный этот бедняк прочно обосновался в крепко рубленной избе за шурышкарами, которые, впрочем, бурно разрастаясь, почти уже достигли окраинного дома, сделали загиб от берега Оби улицу вдоль Сора и вместе с Сором, уходящий в клюквенное болото. Сор — отмель, поросшая камышом и кугой. Герка, горный бедняк, принес с собою в ящике из-под консервов пару модных штиблет, запутанные рыбацкие снасти, флакон с духами, несколько патефонных пластинок под мышкой мандолину. В доме сделалось шумно, музыкально. Антонина, почти не имеющая слуха, летала по избе, подпевала Герке, беспечно удалая стала она, всем все прощала и в самом деле помолодела, сняв с себя этот вечный хантыйский платок, ровно бы век копченый над огнем и сделавшийся неопределенного цвета, а глаза с искрой, с бесом, пляшущим в зрачках, скулы продолговатые обнажились, губы бруснично заолели. Под ситцевым платьишком топыри его спереди и сзади обозначилось небольшое, но ладное тело. Явившись домой, Лёшка часто заставал такую картину. Сидят Герка, горный бедняк, с матерью обнявшись, веселенькие, от людей отъединенные, всем на свете довольные и во всю головушку ревут. И в двух сердцах открылась эта тайна, и мы влюбились крепко, не шутя. В избе было три комнаты, разделенных дощатыми перегородками. Одна из них сама собой отошла Лёшке. Перейдя из дневной в вечернюю школу, пристроившийся учеником в узел связи, с выплеснувшими по щекам пупырышками и крылатыми усиками под носом, прыщавый, злой Лёшка ворочался в смятой постели, слыша, как задушенная совершенно невероятными силами мать грозила своему кавалеру или невенчанному мужу: «Я тебя и сама запласну разделочным ножом! Эй, молодые!» — стучал грубо и громко в заборку Лёшка. «Дайте покой людям!» Утром мать, строча по сторонам раскосыми хантыйскими глазами из ореховых, перекрасившихся в задымленные, ладилась разговориться с Лёшкой, подсовывала ему послаще еду, а Герка, горный бедняк, вертясь перед зеркалом с бритвой, как ни в чем не бывало, кричал из передней: «Эй, сынуля, подкинь папироску, я свои скурил». Весной молодые ушли по Оби на рыбоприемочном плашкоуте. Герка, горный бедняк, приемщиком, мать — резальщицей, разделочницей рыбы. И стали они на весь сезон где-то на Оби, притулив свое суденышко к подмытому, комарами опетому берегу возле летнего стойбища хантов. С тех пор летом Лёшка хозяйничал в доме сам, один. Пристрастился читать книжки, полюбил связистское дело и начал потихоньку от родителей отвыкать. Родители же, предоставленные самим себе в маленькой беленькой каюте с кирпичной печуркой и занавесочками на окнах, кушали хорошую рыбку, икру, песенки на всю обь орали и под песни сотворили сестер, за один сезон одну Зойку, за второй сезон вторую Веру. Сотворили было и третью, но очень трудно было уже с этими двумя девчонками, не считая Лёшку, и та третья сестра, не увидав света, уплыла в верхний мир, объяснили Лёшке родители. Девочек, Зою и Веру, беспечные родители, сбыли таки в Козым мыс к деду и бабке, и они явились под крышу родного дома, уже поставленные на ноги. Белобрысые в папу, темноглазенькие в мать, чего-то лепечущие и гравитые, да удивление дружные существа эти вызывали в Лешке какие-то неведомые, должно быть, родственные чувства. Девочки тоже полюбили Лешку, но больше всего на свете любили они добродушных, лохматых северных псов. Отец Антонины держал в Козым-мысе свору псов для охоты и для упряжки. Девчушки, привыкшие к своим собакам, лезли к любому псу с обниманиями. Овчарка начальника райотдела милиции чуть не загрызла до смерти Зою, попортила ей лицо. Лешка и сейчас помнит, да что помнит, вживе ощущает, как прижавши ко груди носит он по избе существо с заминтованным лицом, иссохшихся бинтов с упреком и страданием, спрашивает его, пронзают насквозь детские опухшие глазки. «За что? Что это такое? Это такая жизнь?» С того вот несчастья, от того взгляда пробудилась в Лешке жалость к сестрам, да и они, нуждающиеся в его помощи и защите, хоть и малые, тоже чего-то понимали, тянулись к нему и друг к другу. Изгрызенная собакой девочка вскочит ночью, закричит. Другая девочка уж тут как тут приложит ладошку ко лбу болезной и сидит у кровати, безропотно ей прислуживая. Родители ж ничего, дрыхнут. Встанет заспанная мать, посмотрит на малышку и, зевая, скажет: «Ничего, отойдет». Махнул Лешка рукой на родителей. Худая на них надежда, собой заняты. Папаша сделал одно единственное важное дело. Сразил озверелую овчарку из винтовки школьного военного кружка и посулился сделать то же самим хозяином, если он сей момент не покинет Шурышкары. Начальник милиции не покинул Шурышкары, но и в суд, как сулился, не подал за незаконное применение огнестрельного оружия. Два боевых человека, два важных чина, распили где-то литруху-другую, и дело завершилось миром. А в остальном Герка горный бедняк не испытывал никаких тревог и неудобств. Также и семейных оков на себе не ощущал. Антонина устала терзаться ревностями, бегать за мужем по поселку. Лицо ее снова погасло, сделалось похожим на деревянную маску, какие встречались в лесу на северных становищах. Снова курила, когда папиросы, когда и трубку. Снова завесила лицо пологом дымно-коричневого платка. Старалась быть ближе к дочкам, но те ее долго дичились, льнули к Лешке. На войну Герка горный бедняк ушел не сразу. Как военрука его задержали на время. На сборы, на фронт он угодил уже в зимнюю кампанию под Москву, где получил орден Красного Знамени. Прислал карточку, на которой стоял он, облокотившись на деревянную тумбочку в казацкой кубанке, с орденом, полученным на фронте, и со значком БГТО, завоеванным еще в Шурышкарах. К петлице его прилепился ярким светлячком кубарик. Очень любил Герка горный бедняк разные железки, значки. Глаза героя глядели ясно, прямо и приветливо. Мать измусолила всю карточку, уверяя девочек, но больше всего себя, что такой человек, отец, стало быть, ихний, такой красавец, никогда и нигде не пропадет, а как вернется домой, так всех любить будет после окопных страданий и невзгод, что и сказать невозможно». Папа наш, папа наш, в перебой с мамкой, целуя карточку, умилялись девчушки и норовили утащить от матери ту карточку под свою подушку. Полагая, что война, как и сулили большие люди, скоро и победно кончится, мать бросила курить, чтобы посвежеть к приезду знатного супруга. Ведь сам герой в редких своих, зато стихами писанных письмах, заверял коротко, но твердо: «Бьем врага без всякой пощады». Уразумев, что не все еще его уму доступно на этом путанном свете, Лешка, перешедший на пушной промысел в тайгу, написал первое письмо Герке горному бедняку, шутливое, непринужденное письмо. Только в одном письме Герка горный бедняк перешел со стихов на прозу. «Мать, не бросай и не обижай, она и от меня обид много поимела. Она у нас совершенно чудесный человек. Но понял я это лишь в пучине жестокой огненной битвы. Надеюсь, что и Зою с Верой ты никогда не оставишь». И заныло у Лешки в груди. И только теперь, после этого письма, понял он, что война идет нешуточная. Когда она кончится, одному Богу известно, и вернется ли с войны Герка горный бедняк, родитель их непутевый, никто не знает. Школьницы Зоя и Вера писали крупными тараканьими буквами на тетрадных четвертушках. «Дорогой наш братик, мы живем хорошо, учимся хорошо, койра ощенилась, белянка отелилась, кот-бродяга и мает пташек. Мама на работе, дома все хорошо, в шурышкарах стоит холодная зима, мы возим на санках воду с Аби, а какая погода у вас? Целуем крепко-крепко, твои сестры Зоя и Вера, да еще мама велела целовать». Господи! Что бы он только ни сделал, чтобы повидать сестренок и мать. Кажется, как прижал бы к груди и не отпускал бы, воды бы им полную бочку навозил. Какие они еще работники! Совсем вроде бы по сроку, по дням-то и месяцам, недавно из дома, но, кажется, век прошел. Кажется, все прожитое и пережитое в далеких милых шурышкарах таким дивным, таким обворожительным сном. Ему почудилось даже, что последнее письмо имело запах, ощутимо пахло детским теплым дыханием, слабым молочным духом веяло, и Лешка, отвернувшись, тайно поцеловал письмо, два раза поцеловал, там, где писано было «Зоя и Вера». Поцеловавши, почувствовал мокро на глазах и тайно поругал себя. «Ну вот, раскис! Чего и особенного-то в самом-то деле? Все служат, у всех семьи дома остались, матери, сестры, может, и братья есть. Кабы не расхворяться совсем, не ослабнуть, отец тот настоящий, свой, чего говорил, какой завет давал?» Мать прислала в наспех кем-то сколоченном ящике мороженых сигов, туесок с икрой, табачку и орехов мешочек. Письма же никакого, даже записки не было. Что, если сестренки заболели? Корью, кашлем, не дай бог поносом, встревожился Лешка. Лежа на жестких нарах, с ноющим животом, пытался представить он себе родные шурышкары, широкую одь, объятую белой тишиной, пересыпающейся искрами. Больших морозов еще нет, не глубоки еще снега, еще бывает красная заря вечерами, проступает в небе тяжелой глыбой и жуткой, запредельной отдаленности голокаменный Северный Урал. Но к середине декабря не станет зари, небо над головой, Все займет собой морозная ночь, только сполохи на небе будут напоминать, что есть верхотура над землей. Не укатился шарик в сумрачный, безгласный угол, который дышит недвижным холодом из мироздания. Огоньки в окнах шурышкарцев едва светят сквозь мерзлые окна, и на те огоньки движутся на яр, тащат, везут две маленькие фигурки лохугу с водой, привязанную к салазкам. Видел как-то Лёшка в хрестоматии на картинке детей, везущих кадушку с водой. Лица бледные, испитые, сил нет, лишь собачонки, бегущие вслед возу, весело. Под картинкой надпись «Так было в проклятом прошлом». Какую же подпись ставить под картинкой, если нарисовать Зою и Веру, взбирающихся на гору, на голос динамика, надышавшегося холодом, обмерзшего изнутри, железным ртом, шебуршащим о наших грядущих победах на войне и о героическом труде в тылу? В разжиженной сполохами темноте только динамик да треск дерева и слышны, только они подтверждают, что в студенном мороке есть дома, живут там люди, говорит радио, корова-белянка ждет воды на пойло, кот-бандит, молока, собака-койра, прикрыв животом щенят, припавших к соссам, больно их перебирающих, ждет остатков еды со стола. Среди шурышкарских парней считалось хорошей затеей сходить на кладбище, посидеть на одной из могил, выкурить трубку табака, в завершение еще всадить в бугорок нож. Если учесть, что на кладбище этом, притулившемуся у истока сора, среди болотного сосняка, затянутого голубикой, багульником и морошкой, однажды всю ночь ходил светящийся шкелет, и каждый раз, как заляжет ночь в округе, среди крестов начинает что-то ухать, завывать, красный мрак мерещится, пронзая тьму, то станет ясно, что на шурышкарское кладбище сходить решался не всякой. Лёшка сходил, нож воткнул, правда, не с первой попытки сходил, зато спугнул средь могил, шлявшуюся с железной плошкой, полной раскаленных углей, местную колдунью-хантыйку Соломенчиху. В зубах у нее трубка, седые волосы выпущены на оленью камлайку. Ух! Стала она пугать Лёшку, тыча в нос ему светящейся плошкой. «Ух! Камытай-топтай-молтай!» И закрутилась на одном месте, трясла лохмотьями, соря искрами с плошки. Соломенчиха бесшумной тенью вползла в казарму первого батальона, взнялась на нары первой роты, села, ноги колесом. Лёшка потянул руку к трубке. Она шлепнула его по руке. «Нельзя!» — заскрежетала зубами. «Беркулезница я!» Сплюнула, высморкалась в подол юбки. Кости Соломенчихи брякнули, будто кибасе сетей. Лёшка вспомнил. Соломенчиха-то давно померла. Сюда, в расположение первой роты, на нары, пробрался только шкелет, но трубка у нее еще та, с медным ободком, которую положили с колдуньей вместе в могильный сруб. Еще ей туда положили три папухи листового табака, пачку денег, чтобы Соломенчиха могла сходить в сельпо, когда ей захочется опохмелиться. В изголовье, где было прорублено окошечко, ханты в могильном срубе делают окошечки, чтобы видно было охотников, идущих с добычей. Слышался была и собак. Поставили стакан водки. К березкам, невысоко, но густо поднявшимся на кладбищем хантов, прислонили старые нарты, повесили медный чайник, бутылку с дегтем, чтобы Соломенчиха могла намазаться, когда начнет подниматься мошка. От комаров же спасения нет и на том свете. Ребята пробрались на кладбище хантов. Водка в стакане была почти выпита. Соломенчиха в коричневом платье, в истлелом платке, сквозь который проткнулись седые космы, лежала спокойно, трубку крепко держала на груди в почерневших пальцах. — Ты зачем пришла сюда? — спросил Лёшка Соломенчиху. — Здесь военная казарма. Нечего тебе здесь делать. Соломенчиха вынула трубку из беззубого рта, сплюнула, сиплым от табака голосом сказала. — Ха! Мне ничего не страшно! Я колдунья, это тебе страшно, ты живой. Она потянула из гаснущей трубки, одуряюще сладко запахло табаком. Деляги в притырку курят на нижних нарах, ответил Лёшка, и ему тоже неистребимо захотелось закурить. Ну дай ты мне, Соломенчиха, хоть разок потянуть. Никакого туберкулезу я не боюсь, тут вон и похлеще болезнь пристала. Не дает старуха потянуть. Он попытался вырвать трубку из зубов старухи, начал бороться со скелетом, оторвал с трубкой костлявую голову. Но тут Соломенчиха изловчилась, трубку выдернула из зубов своей головы, спрятала руку за спину. «Че делаешь, сатана?» «Отдай сейчас башку мою, мне говорить нечем!» Взяла Соломенчиха голову, приставила куда надо, смежила глаза, начала раскачиваться, петь заунывно-тоскливым голосом северной пурги. Из воя, хлопанья и порывов ветра складывались внятные звуки. «Ох, Алексей, Алексей, зачем ты украл звезду с могилы Корнея Комиссара? Ты дразнил меня вместе с шурышскарскими парнишками, напущал собак, они меня драли. Я старая, хворая, червяк точит мою середку. Я больше не буду», — принялся каяться перед горькой старухой Лёшка. Поднялись у него слезы, закупорили горло, дышать нечем. Звезду я не сломывал, на меня свалили. Скажи, кто взял звезду дяди Корнея? Сторож с причалу, он враг народа был, долго звезду ломал. Искры летели, огонь сыпался. Припадки бить его начали, Корней-то все ходил за ним. «Отдай мою звезду, отдай! Не тебе, а мне партия на могилу звезду прикрепила. Без звезды могила потерялась, все кладбище со звездами и крестами потерялось. Темно в шурышкарах, электричество не работает, карасин берегут, на детях малых воду возят». Вернулся с войны безногий брат покойного Лёшкиного отца, который прежде работал шкипером на дебаркадере. Эта мать в письме сообщает, она приняла его в дом. Он жил в Лёшкиной комнате, сапожничать выучился, пьяный в бане запарился, по обмыленным доскам скатился с полка на каменку, ожегся, умирая, кричал: «Пусть звезду мне на могилу выстрогают!» «Доходяги, хворые, симулянты, весь честной народ, подъем на ужин!» «О, матушки!» — очнулся Лёшка. «Такой хороший сон прервали! Обалдуи!» Первой военной зимой Лёшка с бригадой охотников-промысловиков ушел в тайгу добывать дикое мясо и пушнину. К пушнине утратился интерес. Она упала в цене, однако ее все же принимали, сказывали, для Америки. Там все еще наряжаются в дорогие меха. Бригада уехала вглубь материка, поселилась в заброшенном станке возле речки Охлох. Промысловики поставили сети, и на другой день, едва их вывели из-под льда, так много попалось рыбы. Использовали рыбу на конроху в ловушках, иначе говоря, на приманку зверей. Удача сопутствовала бригаде. Пока снег был неглубок, промысловики свалили два десятка оленей, пару сахатых, медведя в берлоге застрелили. В загороди, в петли, поставленные в лесу, дико лезла птица. Куропатка, глухарь, в пасти писец, лиса, горностай. Зверь ровно чуял войну, жил неспокойно, много бродил в эту зиму по тайге. Охотники были на войне, никто тайгу не тревожил. В январе бригада снарядила оленей Оргиш на приемный пункт. Нарты были тяжело нагружены мясом, шкурами, рыбкой едовой. Чира, пилятки, сик тоже взяли мужики на закусь. Сдав мясо и пушнину, давно не видевшие людей промысловики, еще не хватавшие военные голодухи, загуляли по древнему обычаю, широко, разудало. В ту первую военную зиму водилась еще водка в бутылках по здешним городкам и селениям. Нужды еще большой ни в чем не было. Северный завоз, сделанный весной до начала войны, был, как и в прежние годы, без раскладок, ограничений, однако карточки на хлеб появились и здесь. На приемный пункт за год пушнины мужики отправили Лешку. Молодого еще, костью жидкого, они не неволили его тяжелой работой, и пока ворочали, таскали на горбу мясные туши, парень из сум и мешков выкладывал пушнину на жиром сверкающий прилавок с облупившейся краской. Красивая, но отчего-то унылая деваха в беличьей шапке, в сером свитере, кутающаяся еще в пуховую шаль, безучастно смотрела, как он перед ней потряхивал богатствами, такими плавучими, воздушными. Не считая беличьих связок, приемщица ставила цифры на бумагу, кивком указывала, куда, в какой угол швырять это руку радующее добро. Лешке сделалось обидно. Знала бы, ведала эта краля, сколько труда и пота надо употребить, чтобы отыскать, добыть и обиходить шкурки, которые обратятся с золотом. На то золото оружие купят, продуктов, снарядов, амуниции. Но хотя он и сердился, на душе было все равно празднично от того, что вышел из тайги на люди, что сдает пушнину, результат труда целой бригады, что электричество горит в бревенчатом лабазе, еще пронырливыми тобольскими купцами построенным. «Тебе хоть зовут как-то? Томой, а меня Лешкой». Девица зевнула, потянулась. Под мышками на свитере обнаружились у нее дырки. В дырке видно горенькое тело в пупырышках со скатавшимися на них волосиками. «У меня в пушном техникуме друг был». Хлопая ладошкой по зубастому рту, с вялыми, резиново растянувшимися губами, сообщила деваха и, подышав на руки, стала выписывать квитанцию. «Тоже Лешей звали. Ты бы хоть одежку-то зашила». «Что?» «Свитру бы зашила, говорю. Обленилась тут, и мышей не ловишь». «А, свитер! Я на фронт хочу». Вдруг сердито заявила приемщица и громко хлопнула штемпелем по квитанции. «Что мне свитер? Что мне это заведение? В медсестры хочу, раненых с поля боя, в кино не хочешь?» Сразу оплывая, успокаиваясь, деваха снова зазевала. «Десятый раз трактористов смотреть? Да я уж и левшу Крючкова, и белоглазую Ладынину возненавидела. А прежде обожала. Она пристально и, как ему показалось, оценивающе, так Пушнину бы глядела, смотрелась в него. «Знаешь что, работник-охотник, приходи-ка ты ко мне в гости, чайку попьем, разговоры поразговариваем, ты мне свитру зашьешь, а?» Она подмигнула ему, дурашливо засмеявшись при этом. Жила приемщица здесь же, в теплой половине лабаза, где прорублено два окна, одно на восход, другое на полдень. Окна обросли непроницаемо толстым ледяным панцирем. Теплушка была чисто побелена, пол выскоблен. На олеющей плите шипела сковородка, подпрыгивала крышка на чайнике, с подоконника в подвешенные бутылки текла натаявшая вода. Тома в ситцевом коротком платьице, в оленьих унтах, расшитых голубыми и вишневыми полосками, да стеклянным бисером, хлопотала в своем жилье. Настороженного, напряженно скованного гостя Тома встретила приветливо. «Ну, раздевайся, охотничек-работничек, чё стоишь?» «В ногах правды нет». «Пить будем и гулять будем, а смерть придет, отдыхать будем», — притопнула Тома красивым унтом. «Она тоже стесняется», — догадался Лешка. «Но была Тома на людях больше, все же в городе училась. Друга, говорит, имела, постарше ж его, шурышкарского паривана». Накрепко закрючив дверь на железный кованый крюк, Тома достала из-под занавески настенного шкафчика бутылку спирта с наклейкой. Попросила Лёшку распечатать напиток и развести. Лёшка быстро сделал то и другое, опасливо подсел к столу, довольно богато заставленному. Здесь были овощные консервы, копченый омуль и стерлядка, вяленая обская селедочка, жареная картошка с мясом, брусника и морожка моченая. «На фронт захотела!» — усмехнулся Лешка. «Кто тебя кормит, там эдак станет!» Они чокнулись и, задержав свой стакан возле его стакана, волоокая чернобровая Тома вновь ему подмигнула. «За все хорошее, охотничек-работничек!» Выплеснув в рот спирт, как бы вдохнув его в себя, Тома охотно пояснила. «В пушном техникуме к таежным испытаниям готовилась и опять ему подморгнула. Она играла с ним, ровно бы заманивала его в потаенное местечко. Еще не попав туда в яви, но зная, чего там его ждет, Лешка уже трудно дышал, терялся, оттого и утратил словоохотливость. Мысли его куда-то ускользали, не задерживаясь на месте. В шурышкарах не считалось предосудительным давать детям вино, натаскивать их в этом деле уже году на десятом, так что с 16-17 годам шурышкарский париван умел уже все — ходить на лодке, управляться с сетями и на сенокосе, промышлять в тайге, пить водку, любить и бить бабу. Оттого и жил шурышкарский мужик на белом свете недолго, но уж зато наполненно, в большом удовольствии. Лешку как-то миновала всеобщая шурышкарская зараза. Но не совсем миновало. Покойный отец преневоливал его, заставлял отведать горючки, хвалил за храбрость, называл настоящим мужиком. Но отец бывал дома 2-3 раза в год. Герка, горный бедняк, слава богу, не обращал на пасынка внимания. Сам он выпивал все, что можно было выпить. Оттого-то Лешка к вину по-настоящему не обвык. Приняв у Томы в раз полстакана спирту, он поплыл по волнам в гибкое, шатучее пространство, тошнотворным теплом его обволакивающее. «Ты ешь, ешь!» — слышалось издалека сквозь навязчивую зудящую препону. Вместо того, чтобы есть, Лёшка, притопнув, воскликнул: «Я петь хочу, плясать хочу! Мамочка моя!» — послышалось снова издалека. «Да с чего плясать-то? Мы будем петь и смеяться, как дети!» Звонким фальцетом затянул Лёшка и, намеряясь снова притопнуть ногой, повалился со скамейки. «Эх, охотник-работник, да ты еще совсем сиголиточек!» Помогая подняться кавалеру, качала головой Тома: «А ну, поди сюда, поди, миленькой, поди, хорошенькой, поди, черноглазенькой!» Она подвела гостя к кровати, села на постель, положила его голову на колени и, перебирая жесткие хантыйские волосы, шарясь в них, покачивала гостя, наговаривала певуче нежное: «На горе во лесу хуторочек стоит, как в том хуторочке краснодевица спит». Лёшке было хорошо, душа его в те минуты жила такой покойной жизнью, так была переполнена свойским уютом, домашностью, что он, никакого усилия над собой не делая, протянул руку и погладил по волосам певунью, показалось ему, коснулся беличьего меха, теплого, хвоей пахнущего. И все, что произошло у них потом, было так же хорошо, естественно. Никакого чувства омерзения Лешка не испытал, проснувшись рядом с Томой в чистой постели, под одеялом, на которое сверху был брошен еще толстый оленей сокуй. Тома спала, приоткрыв розовые губы, дышала ровно, на шее запутались пышные волосы. Почувствовав его взгляд, она дрогнула губами, открыла глаза, полежала, подышала. «Полежи, охотник-работник, понежься!» Похлопав по одеялу, сказала она, скользнула из-под одеяла, передернулась от холода, сунула босые ноги в унты, набросила на рубашку сокуй, прихватила его возле горла и стала растапливать плиту. Он украдчиво в один глаз следил за ней, не мог еще поверить, что с ним совершилось то, о чем много болтают мужики, чем тревожится во сне и бредит наяву всякий здоровый подросток. Свершилось. Так вот просто, по-новому, радостно живет его душа, облегченно, успокоено тело. Чувством торжественной победы пронизана каждая клеточка, каждая кровинка в нем. И все это дала ему неизвестно за что вон та женщина, то создание, обернутое в оленьи шкуры, которое, растопив печь, сидит на кукорках, смотрит в огонь и думает о чем-то своем, сощурив, в общем-то, совсем не волоокие, скорее печальные и усталые глаза. Надо было что-то сделать, куда-то увести девушку от глухой задумчивости, прихватившей ее у печки, отвлечь, приласкать. Лёшка ступил босыми ногами на холодный пол, подкрался и схватил Тому сзади за теплую, мягкую шею. Сняв его руки с шеи, она поместила их под сокуем на груди. «Пусть согреются!» — прошептала. Было благоговейно тихо, даже таинственно. Лёшка начинал постигать в ту минуту высокий смысл естественной жизни. Весь он, этот смысл, состоит в ожидании таких вот встреч. Есть в ней в жизни незыблемо вечное, и все может сотворить только женщина. Счастье, добро, все-все на свете, в ее жертвенности, в ее разумности, приветной нежности — «Спасибо тебе!» — едва слышно прошелестел он, коснувшись губами маленького уха Томы. Еще 2 дня и 2 ночи пировали промысловики, еще 2 суток уюта и счастья было у Лешки. Распрощались они с Тамарой так же, как и встретились, без лишних слов, без вздохов и обещаний. Она проводила его до зимника, сбегающего на Обь. Он отодвинул прорезь, сокуя с лица, улыбнулся ей, помахал рукой. Белая пыль заклубила следом за нартами, навсегда запорошив девушку, которая подарила ему лучшие в его жизни дни. Он пробовал писать ей отсюда, из запасного полка. Она отозвалась, но в письмах Тома была скучна, жеманна, складно вымученна, совсем-совсем не такая, как на самом деле. Первоначально, пока не дошли парни до ручки, рассказывали они, у кого и как было в первый раз. Некоторые успели жениться, но все и женатики, и холостяки-удальцы, и вольные кавалеры почему-то говорили о первой близости с женщиной как о поганом грехе, со срамцой, непременно употребляя какие-нибудь скотские грубые сравнения. Большинству парней рассказывать было не о чем, не случилось у них еще первого раза, у многих уже и не случится. У Лешки хватило ума и северного характера, склонного к потаенности, не оскорбить словом того, что летучим облачком коснулось его жизни, отлетело в тот уголок памяти, где должны храниться у человека личные ценности. Ничего плотского, телесного Лешка уже не помнил. Тело, оно как и составная часть его брюха, добра не помнит, однако в памяти, в уголке том дальнем, таилось сделавшееся частью его воспоминания, и суждено ему было сохраниться навсегда. Но для того, чтобы до конца это осознать, понадобится нахлебаться досыта грязи, испытать гнетущий груз одиночества, походить под смертью, чтобы после наверняка уже сказать себе: «У мужчины бывает только одна женщина, потом все остальные, и от того, какая она будет первая, зависит вся последующая мужичья судьба, наполненность души его, свойства характера, отношение к миру, к другим людям и, прежде всего, к другим женщинам, среди которых есть мать, подарившая ему жизнь, и женщина, давшая познать чувство бесконечности жизни, тайное, сладостное наслаждение ею».